Девушки отлично знают, что работать надо раскованно, весело. Только при таких условиях работа будет идти, как бы сама собою, не потребует лишних напряжений ума, воли, эмоций. Именно такому стилю трудовой деятельности и обучают в специализированных профессиональных школах. Там, где в Японии усваивают тончайшие профессиональные навыки, сам процесс обучения больше походит на сеансы релаксации. Учащихся приучают к тому, чтобы они не напрягались, не суетились и не боялись совершить ошибку. Инструкторы практического обучения, сами будучи первоклассными умельцами, дают своим ученикам уяснить довольно простую истину. Чем сильнее человек старается избежать ошибок, тем чаще он их допускает. Ведь боязнь совершить ошибку порождает напряженность, сковывает мышцы, что неизменно выливается в целую гамму отрицательных эмоций. В итоге преждевременная усталость, неловкость и, в конечном счете, раздражение. Чтобы избежать подобных нежелательных последствий, в процессе обучения добиваются безупречной отработки всех элементов трудовых действий. Именно такого рода методика испокон веков культивировалась в японских частных школах-студиях, где обучали каллиграфии, живописи, боевому искусству. Многое из того, чем владели методисты прошлого, перенесено в систему профессионально-технического обучения. Японцы любят обучаться долго и обстоятельно. Они не терпят верхоглядства во владении предметом обучения. Прежде чем овладевать каким-нибудь конкретным практическим навыком, обучаемые готовят прочный общеобразовательный фундамент. Любая программа обучения, например, технических специалистов в Японии, состоит из трех частей – общеобразовательной, общетехнической и специальной. По данным Оттенберга, на общеобразовательную часть отводится до 30% учебного времени, на общетехническую – 15%, на специальную – 55%. Типичным в этом отношении является содержание обучения наладчика металлорежущих станков. Общеобразовательный курс включает социологию, японский язык, английский язык, математику, физику, химию, физическое воспитание. Общетехнический курс – введение в специальность, механику, электротехнику, черчение, металловедение, материаловедение, сопротивление материалов, детали машин. Курс по профилю, особенности специальности, ее место в производстве, овладение системой навыков наладчика, осваивается вся совокупность трудовых операций, практика на рабочем месте. Данный принцип построения программ характерен для любой специальности. В зависимости от срока подготовки изменяется лишь время, отводимое на отработку отдельных тем. Соотношение же частей программы остается неизменным. Таким образом, и в обучении специалистов рабочих профессий опять-таки преобладает общеобразовательная подготовка. Вместе с общетехнической на нее расходуется половина бюджета времени. На японские предприятия приходит молодой, обученный персонал, имеющий прочную общую подготовку и необходимые специальные навыки. Тем не менее, новичков с места в карьер не ставят на рабочие места. Втягивание в производственный процесс происходит постепенно. Как только вновь нанятый работник переступает порог предприятия, он немедленно включается в систему производственного обучения. Система производственного обучения в Японии достаточно подробно описана в работах советских авторов. В связи с этим нам нет надобности останавливаться на данной проблеме. С целью обеспечения цельности изложения мы обратимся лишь к некоторым ее психолого-педагогическим аспектам. Известно, что сама идея производственного обучения в Японии исходит из господствующей среди японцев концепции образования в течение всей жизни, под которой понимается непрерывный процесс самообразования и организованного обучения в ходе практической деятельности. Указанная концепция опирается на глубинные культурные традиции японской нации, сложившиеся под влиянием буддийских догматов и конфуцианских наставлений.